Белла Ахмадулина в кругу друзей. Белла Ахмадулина, отмечающая 10 апреля юбилей, из всех поэтических героев 60-х, заметная и всесоюзно прозвучавших тогда, одна счастливо избежала опасных извивов гражданственной поэзии, которые заносили бог знает куда ее более активных коллег. Она всегда была лириком, литератором сугубо интимным, и то, что оказалось в ту пору среди властителей дум, говорит не о ней, а о времени. 40-45 лет назад интимная лирика была столь же новаторским революционным открытием, как космос. Как Запад, как правда о своей истории, как ироническая проза. Оттепельное общество освобождалось по всем направлениям, в том числе вглубь. До того лирика возникала в чрезвычайных обстоятельствах. Например, военная симоновская «Жди меня». В 60-е вернулась забытая на десятилетия чистота идеи. Парадокс гражданственной поэзии заключается в том, что чем чаще и последовательнее поэт развивает общественные мотивы, тем меньше интереса для общества он представляет. Набор социальных тенденций ограничен. Нравственное учительство быстро начинает раздражать, вырождаясь в фельетон. На этом осекся великий Маяковский. Тем более поэтические бойцы 60-х, оказавшиеся нужными в новую оттепель конца 80-х-90-х. Лирика выживает, обеспеченная неисчерпаемостью самого простого, но непременно личного чувства. В этой подробной и детально разработанной и мировой, и отдельно русской поэзии сфере Белла Ахмадулина не потерялась. Не только потому, что ее лирические стихи хороши, а еще и потому, что нашла свою особую тему. Наглядные постоянные эмоции в ее поэзии, помимо любви, — дружба. Это разум и объяснимо, и удивительно. В 60-е раскололся монолит общественного сознания. Именно неформальные группы единомышленников были источниками свободного изъявления воли и сознания. Свои доверяли друг другу, друзьям. Ахмадулина дружить умела. Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны. А вот Высоцкому, хвалю и люблю, не отвергшего гибельной чаши, в обнимку уходим все выше, все дальше, все чище. Нескаредны мы, и сердца разрываются наши. Лишь так справедливо. Ведь если не наши, то чьи же? О Куджаве. Покуда жилкой голубою безумие орошен висок, Булат, возьми меня с собою. Люблю твой легонький вазок. Это она написала. Свирепей дружбе в мире нет любви. Вот тут, после объяснимого, следует удивительное. Это чувство принято считать привилегией мужчин. Ведь речь идет именно о классической мужской дружбе. Не зная, невозможно вообразить, что такие строки написаны женщиной. Сегодня, став взрослее и трезвее, хочу обедать посреди друзей. Тут слышен даже некий кавказский акцент. Джигит говорит. То-то у Ахмадулина из Грузии такая долгая взаимная любовь. Главный певец мужской дружбы — женщина. Белла Ахмадулина. Из тех ее дружеских компаний выросло российское общественное мнение, которого столь не хватает России сейчас. Во многом потому, можно думать, что так заметно ослаб институт дружбы. Круг друзей, посреди которых хочется обедать. 2007 год. Андрей Битов. В нужное время, в нужном месте. Андрей Битов, которому исполняется 70, почти 30 лет назад поздравил меня с 27-летием. Он об этом не знал и сейчас не знает, но я-то помню. Я тогда работал в рижской газете «Советская молодежь», либеральной, насколько это было возможно в те времена, и написал рецензию на битовскую книгу «Семь путешествий». Важная была для меня книга, и не только для меня. Сильное впечатление производила на тогдашний читающий народ битовская путевая проза. Она учила смотреть и видеть, понимать и рассказывать, извлекать уроки из чужих обычаев и укладов. Уроки Армении, скажем, местами читались как прозаическая лирика. Немного в ней было реалий и деталей, но было умение погружаться в иной мир, перенимать, восхищаться, спокойно, вдумчиво. Помимо этого, меня вдруг поразило вычитанное из книги простое соображение, как я теперь знаю, характерное для Битова, увлекающегося всякой астрологией, нумерологией и особенно датами рождения выдающихся людей. Битов писал в очерке «Путешествие к другу детства». «Помнишь, как тебе исполнилось 17? Дальше? Пошло-поехало. Оглянулся 20, оглянулся 27, Лермонтовский рубеж. Я опешил. Какие человек себе ставит маяки? Причем с ощущением достоинства. Лермонтовский рубеж. И оказывается, что-то уже сделано. Прочел я это как раз накануне своего 27-летия. Абсолютно ничего не сделано, шаром покати. Испытывая неприязнь к любому виду трудовой деятельности, включая сочинительство, устойчиво интересуясь только досугом, кажется, впервые задумался. Примерно об этом написал, обсуждая битовскую книгу. Рецензия под заглавием «Сколько это? 27 лет» была опубликована 29 сентября 1976 года, точно в мой день рождения. Спасибо, Андрей. С тех пор прочитано много битовского, мы давно знакомы, почтение нарастает. Битов умный, мало писателей, о которых это скажешь. Одаренных намного больше, а вот чтобы талант и ум вместе — редкость. В русской традиции принято почитать некую бесшабашную неряшливость в мыслях, мол, нечто снизошло. Не зря Битов так увлеченно и последовательно занимается пушкинистикой. Пушкин у нас самый умный, это в каждой его записке сквозит. Вот что, к примеру, Битов у Пушкина вычитывает. «Сейчас я думаю, что самое страшное произведение в мировой литературе — это сказка о рыбаке и рыбке. Мир будет праздновать столетие открытия теории относительности. Сказка о рыбаке и рыбке — это теория относительности, открытая Пушкиным. Три предложения перемены судьбы, три прокола — и все, дело закончено». А какая блестящая битовская идея заполнить пустующий 1802 год русской словесности? Вокруг и до, и после сплошь рождения гениев. А в 1802-м нету. Битов додумался. Дюма. Тот, кого так не хватало нашей литературе. Развлекательное чтиво высокого класса. Вот показательный Битов. И глубоко, и тонко, и смешно. Тут и ум, и остроумие, опять-таки, из какой-то той эпохи. Дивная творческая продуктивность и щедрость Битова позволяют ему часто бросать мысли, с каждой из которых другой носился бы всю жизнь. Скажем, такая фантазия на чаадаевскую тему «Россия – преждевременная страна». Все свое пространство, как и многое другое, она нахватала впрок, чтобы вырваться из времени. И Пушкин был преждевременным, потому что после него пришлось отступить назад. И Петр, и Петербург, и Ленин, как к нему ни относись, были преждевременными. Все оказалось заготовкой для чего-то. У России до сих пор нет своего времени. К счастью, русский писатель с европейской дисциплиной мысли Андрей Битов пришелся точно в нужное время, в нужном месте. 2007 год. Робинзон Чудаков. Одна из лучших русских книг последних десятилетий ложится мгла на старые ступени Александра Чудакова. Не бестселлер, но кто надо, прочли и заметили. Это мемуар, хотя под заголовок «Роман идиллии». По-честному, ни романа там нет, ни тем более идиллии. Какая уж идиллия в повествовании о семье русских ссыльнопоселенцев в Северном Казахстане. И почему-то Чудаков, видно опасаясь, что не получится увлекательное чтение, несколько романизировал книгу. Наряду с нормальным авторским «я» присутствует и некий Антон в третьем лице, тот же Александр Чудаков. Беспокоиться ему не стоило. От книги оторваться нельзя, невозможно и забыть. И, что важно, нельзя не извлечь пользы, самой, что ни на есть практической для жизни. О многих ли книгах такое можно сказать? Последнюю нашу встречу с Александром Павловичем я сказал ему о своих восторгах, и главное о том, что «Ложится мгла на старые ступени» — это советский Робинзон Крузо. Школа выживания. Выживание всякого — умственного, нравственного, физического, бытового. Сравнение ему понравилось. Чудаков успел услышать похвалы и прочесть рецензии. Книга вышла в 2002 году, а в 2005 Александр Павлович умер безвременно и нелепо. Он был высокий, сильный, стойко воспитанный той беспощадной средой, которую описал в своей последней книге, но извива судьбы не предусмотреть. Вдумчиво читающая публика знала его давно. Лучшие труды о Чехове и его пера. «Поэтика Чехова», «Мир Чехова», образцовая чеховская биография для школьников. Она вышла в 87-м, уже при ослабленной цензуре, но еще при больших тиражах, 200 тысяч. Что до мира и поэтики, так о русской классике не писал никто. Дело не только в доскональном знании и редкостном умении рассказывать просто о сложном, но еще и в повествовательном даровании, точном чувстве композиции, мастерстве расстановки смысловых и эмоциональных ударений. Можно было и тогда заподозрить в таком литературоведе природного литератора. И все же книга «Ложится мгла на старые ступени» стала радостным открытием нового большого писательского таланта, явившегося в возрасте 64 лет. Робинзонада «Сына семьи» из духовного сословия по одной линии и дворянского по другой излагается в мельчайших подробностях. Что самое захватывающее в истории Робинзона Крузо? перечень предметов, извлеченных из сундука затонувшего корабля, и рассказ о том, как Робинзон превращает их в инструменты жизни. В главе с примечательным заглавием «Натуральное хозяйство XX века» Чудаков пишет: «В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать все. Все — это все». Сахарную свеклу, нарезанную мелкими кусочками, положить в глиняную посуду, плотно закрыть и поставить в русскую печь на 2 дня. Получится темная масса. Ее процедить сквозь ткань, ежели у вас остались со старого времени ветхие простыни голландского или бильфетского полотна, лучше всего, и хорошо отжать. Сок налить в ту же посуду и поставить после затопа в печь. Когда он станет густой, как кисель, патока готова. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали из 3 разных ведер древесную золу, перегной и болтушку из куриного помета. Из картошки делали крахмал, на нем варили кисель из моркови, иногда овсяный, для чего на жерновках мололи овес. Часть крахмала шла на отцовские манишку, воротнички и манжеты, ослепительность которых поражала каждого нового эвакуированного преподавателя. Я делал свечи, вытапливал в большой жестяной миске стеарин из каких-то спрессованных вместе с проволокой пластин и разливал его по сделанным из плотной бумаги трубочкам разного диаметра вместе с натянутым внутри конопляным фитилем. Кожевенным производством, как химик, руководила мама. Нижний защитный слой всякой кожи, мездру, клетчатку, стругали специальной приспособой наподобие рубанка шерхебеля, только с полукруглым жалом. Господи, середина 20 века, а Чудаков все нанизывает. Варить мыло считалось делом простым, щелочь да бросовый животный жир. Когда родилась сестра, для ее мытья сварили из стакана сливочного масла кусочек другого туалетного мыла. И снова все в деталях, которые цитировать бы и цитировать. Все помнит. Вдруг, рассказывая о домашнем изготовлении веревок, пишет: «Часть бечевок натирали сапожным варом. Зачем, я забыл, а спросить уж не у кого». Вот оно, воспитательное значение литературы. Не в дурацком школьном смысле, а в самом прямом. Нам варить крахмал ни к чему, но хорошо бы осознать, как крахмалил себе манжеты ссыльный в непроглядной казахстанской глуши. Вот только спросить уж не у кого. Уже Чудакова было не у кого, а и он умер. Как они там без устали стругали себя неведомым шерхебелем, не позволяя озвереть в условиях ничего, казалось бы, кроме озверения, не вырабатывающих. Как хозяйственная автономия оборачивалась самостоянием личности. Каким-то диковинным, но убедительным образом все виды выживания сопрягаются. Говорил еще дядя Коля о тех, кто выживал на фронте, кто не ленился отрыть окоп в полный профиль, сделать лишний накат на землянке, кто не пил перед боем наркомовские 100 грамм, притупляется осторожность, кто не шарил в Германии по домам. Они шли поперек. Чудаков размышляет. Такая странная эпоха, как советская, выдвигала и создавала таланты, соответствующие только ей — Мар, Шолохов, Бурденко, Пырьев, Жуков. Или лишенные морали, или сама талантливость которых была особой, не соответствующей общечеловеческим меркам. А эти ссыльные в Северном Казахстане были именно что общечеловеческие, как Робинзон был на своем острове единственным представителем отряда приматов. Казахстанские робинзоны погружались в хозяйственные бездны, подсознательно понимая, что это верный, а в их обстоятельствах единственный путь к сохранению душевного здоровья. В чем суть и увлекательность товарно-бытового обихода героев Дефо и Чудакова? Да в том, что за повседневными хлопотами слышен гул подлинной жизни. Не во имя чего-то, а жизни просто, для себя и близких, и больше ни для кого. А в результате выходит для истории и для всех. Ведь вышел же из того бытия и быта Александр Павлович Чудаков, умевший делать свечи, сахар и крахмал, научившийся делать понятным Чехова. А того понимать надо, чтобы лучше понять, как жить. Такой вот получается круг. Задним числом теперь кажется ясным, почему Чудаков избрал делом жизни Чехова. Ведь именно будничному Чехову, ни Толстому, ни Достоевскому, ни Гоголю, превосходящим его в размахе и яркости, удалось создать рабочую матрицу, пригодную уже 100 с лишним лет. Чеховское творчество из ничего, в основе прозы Хемингуэй, Стейнбек, Камю и драматургии Ионеско, Бекет, Уильямс 20 века. Литературный экзистенциализм, неброскость Чехова плодотворна, позволяя додумывать и дописывать по канве. И самое важное — это чеховское мужество и его самого, и его героев. Надо жить, дядя Ваня. Не как-то по-особенному, а вообще жить. 2008 год. Виктор Голышев. Степень свободы. Виктор Голышев – переводчик, профессионал с репутацией высшей пробы. Стало быть, первое о его ремесле. Точнее, что он сам думает о своем ремесле. «Я думаю, что важен не талантливый переводчик, а хороший переводчик. Это, по-моему, самое большее, что можно сказать. Потому что талантливые – это задатки, а важен продукт. У нас куда ни плюнь талантливые, но они почему-то или не организованы, или они много себе спускают, или по воле ветра движутся, и громадное количество производится дерьма, по легкомыслию, по неопрятности. А хорошие переводчики есть и были, и даже еще, по-моему, не перевелись». Как замечательно здесь сочетание профессиональной гордости и здравого смысла. Никакой заполошенности. Нет столь распространенного «переводчик есть соавтор». Перевод не больше, чем перенос слов, понятий и способа мышления на другой язык, но и не меньше. Так что не надо уверений в таланте. Простым одобрением обойдемся. Редкостно достойное самосознание. Вот теперь о главном. Если бы спросили, кто из твоих знакомых отвечает понятию о чувстве собственного достоинства, подумав, назову 2-3 имени. Среди них непременно Виктор Голышев. А теперь насчет пресловутой внутренней свободы, не безумной воли, а той, которая спокойно и уверенно не зависит по-настоящему от внешних обстоятельств, о которой все слыхали, но видать не видали, как венечко Кремля. Таких знают тоже человека 2-3. Правильно, среди них Виктор Голышев. Не случайно он переводит в основном американскую литературу, хотя когда-то был, по его словам, помешан на английский. Его слова: «В Америке лучшие книжки написаны про отдельного человека, визави общества, не обязательно против, но он один, и это самое главное, что есть. Там больше степеней свободы, там есть простор какой-то, он в прозе тоже виден». Этот простор мы видим и слышим в книгах, звучащих для нас голосом Виктора Голышева. Я знаком с ним давно, но вижу редко. Однако у меня есть особый дополнительный взгляд на Голышева, своя призма. Она называется «Иосиф Бродский». Бродский вспоминал Виктора Голышева, Мику, часто. Не помню, чтобы он еще о ком-нибудь говорил со столь неизменным восхищением. Посвящал ему стихи и писал длинные стихотворные послания. Первые в январе 1971 года из Ялты, потом три из Нью-Йорка в 1974, 1977 и 1995. В декабре 1995 с приглашением приехать в гости посмотреть на дочку Анну Нюшу. Даже если бы Голышев сразу бросился оформлять документы, вряд ли успел бы. В январе 96-го Бродский умер. Послание написано четырехстопным ямбом, как и предыдущие, одно даже онегинской строфой. Легкость и раскованность в них истинно пушкинские. «Я взялся за перо не с целью развлечься и себя развлечь за океанской похабелью, но чтобы, наконец-то, речь про дело сговорить к поездке, но чтоб свободы благодать вкусить на небольшом отрезке, но чтобы Нюшку повидать». Похабель в послании, кстати, тоже пушкинская эпистолярная, одна из степеней свободы. Но и дружеская ненатужная трогательность тоже. Старик, порадуешься или смутишься, выглядит почти как то, что мы в душе носили, но не встречали во плоти. Жаль, не придумано машинки, чтобы, околачиваясь тут, пельменя хавать на тишинке. Авось еще изобретут. Вряд ли кому другому могли быть посылаемы такие стихи на протяжении четверти века. Откровенное письмо всегда говорит об адресате так же много, как об авторе. 2007 год. «Жабо из Лыка», цитируя Венедикта Ерофеева. Сам-то Ерофеев эти две пятерки, которые выставляют ему время, вероятно, презрел бы как суету. Все говорят «юбилей, юбилей», ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. И увидеть не мог. Потому что 50-летие, когда Венечка был жив, пришлось на еще невнятный 1988. Нам же остается только подготовиться к 60-летию, уже действительно по-настоящему. Я остро помню свое московское ощущение дурацкого дополнительного горя в мае 1990-го, когда, в общем-то, незаметно в масштабах гигантской литературоцентрической страны умер автор литературного шедевра «Москва-петушки», ставшего буквально народным достоянием. Умер 52-летним, не успев дописать драматургическую трилогию, которая обещала стать другим шедевром. Судить можно по первой законченной пьесе «Вальпургиева ночь». Тогда в Москве я ловил себя на крамольной мысль о том, что все воспринималось бы легче, если бы устроили всенародный государственный траур с некрологами и телевидением. Куда там? Даже с гробом была суета и гонка. Сказали, что хоронить будут на Ваганьковском, а потом выяснилось — на Новокунцевском, ближе уже к Европе. Так и успокоился пятерочник Ерофеев, самый русский из всех наших писателей после Розанова, и, не выходя из тени родных осин, осознающий, воспринимающий себя в западном контексте от Баха до Сартра. Эти мировые культурные знаки Венедикт Ерофеев щедро рассыпал по своей насквозь российской книге. Именно рассыпал, а не распространил, не разлил. Его мысль жестка, зерниста и суха. Католик и рационалист, он был склонен к формулам. Скопище их элегантных великолепий восходит к Пушкину и Грибоедову, если говорить о классической нашей литературе. В нынешнем же веке соперничает в афористике с Маяковским и Бродским. Цитаты из Ерофеева при этом каждый раз одновременно отвлеченная красота и конкретный приказ. Он был, как это ни странно звучит, моралистом и в некоем смысле последним поэтом-просветителем. «Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу. Кто поручится, что наше послезавтра будет не хуже нашего позавчера? А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны. Первая любовь или последняя жалость, какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедал. Зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Честного человека только по этому признаку и можно отличить. У него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них. Пусть даже там и нет ничего. Пусть дрянь одна. Все равно смотри и чти. Смотри и не плюй. В замечательной и куда менее известной, чем «Москва петушки» книги Василий Розанов глазами эксцентрика, Венедикт Ерофеев прямо указывает свой главный ориентир. Но напрасно было бы искать сходство в мировоззрениях Ерофеева и Розанова. Общее у них — свобода и точность. Безграничная свобода мысли и безошибочная точность слова. И еще болтливость. Несмотря на многословие, ни единой лишней буквы нет. Я вообще замечаю, если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов и грез, и усилий, он очень дурной, этот человек. Вот уж если наоборот, если по утрам человек бодрится, весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение, это уж точно человек-дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо, и утром, и вечером, и восходу они рады, и заходу они тоже рады. Так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно и утром, и вечером, тут уж я не знаю, что и сказать. Это уж конченый подонок. Как легко увидеть, здесь шанса не оставлено никому, но это и есть всеобщий шанс. Охват Ерофеева слишком глобален, чтобы существовать на деле даже теоретически. Это его излюбленная философия-обманка. Великолепен в глазами эксцентрика диалог гениальных болтунов, воображаемая беседа Ерофеева и Розанова. Я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в 3000 слов рассказал ему о том, чего он знать не мог, о Днепрогессе и Риббентропе, о Свенциме и Осавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах. Тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал, о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке. Это его раздавило. Он почернел и опустился. И только потом опять заговорил. Об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине. А я ему тоже... о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и о кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов. Разница между брянским учителем и владимирским студентом в опыте. То, что один прозрел, другой прожил. Венедикт Ерофеев — это Василий Розанов, прошедший через Гитлера и Сталина. Оба горюют об искривлении путей человеческих, но насколько же конкретнее наш современник? И при этом, насколько же безнадежнее его пафос, даже пародийный? Впрочем, он у Ерофеева пародиен всегда, при всей пронзительной серьезности и трогательном лиризме. Можно сказать, что в венечке российская ироническая эпоха, начавшаяся в самом конце 50-х, достигла пика и в известной мере им и закончилась. После вершины спуск уже не интересен. И Алексей Моресьев сказал, у каждого в душе должен быть свой комиссар. А у меня в душе нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь. Это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом. Образцовый Ерофеев в этом гротескно-стремительном крещендо отчаяния. От казенного Моресева к разговорно-бессмысленному «разве это жизнь?», к наивно-романному «сокрушению сердца» и к библейской катастрофе богооставленности. Ерофеев с мазохистским наслаждением потрясает беспросветностью даже видавшего виды Розанова, когда рассказывает ему о тех, кто в наше время населил землю. «Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже издыхаем, они мерзавцы долголетние и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен, Кощей почему-то бессмертен. Всякая их идея неприходящая, им должно расти, а нам умоляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа. Он украл огонь для них, мерзавцев». «О, не продолжай», — сказал мне на это Розанов, — «и перестань говорить о колесицу». «Если я замолчу и перестану нести о колесицу», — отвечал я, — «тогда заговорят камни и начнут нести о колесицу». Здесь суть ерофеевского стиля. Эта формула работает и тогда, когда в его тексте вроде бы появляется спокойное традиционное повествование, которое тут же сводится на нет, то есть, разумеется, на «да». «Все собираются к камину в цилиндрах и держат жабо на отлете». «Ну да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо, что нам жабо? Мы уже и без жабо лыка не вяжем». Мы в своем конце XX века точно не вяжем. А Енидикт Ерофеев непостижимым образом сумел связать жабо из лыка ту самую нить времен. Ему удалось привести в электричку Москва-Петушки не только Тургенева с Мусоргским, но и Гёте с Листом, показать эсхатологический ужас пьяной икоты, сопоставить святую Терезу с Алексеем Моресевым, затеять разговор с Розановым и не уступить в нем, безгранично расширить сферу интимного и стать в этом смысле русским Джойсом. День Венечки с поездкой из Москвы в Петушки — это дублинский день Блума. Венедикт Ерофеев — гений из словесного синтеза, который добился в литературе главного. Соединил увлекательность с интеллектуальностью и назидательностью. Что есть величие? Сюжет, ум и мораль. Он одарил нас огромной коллекцией афоризмов и формул, пригодных и всегда готовых к употреблению. Прошу, не снисходя к моему капризу, но чтя память нашего великого современника, набрать за главными буквами его слова, которые я повторяю про себя уже столько лет. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы человек был грустен и растерян». 1994 год.